Часть вторая. Господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Никосия, столицы Республики Кипр. Местное время 20 часов 55 минут. Температура воздуха плюс 22 градуса. Добро пожаловать на остров любви. Артист наклонился к моему уху и предупредил: «Не оглядывайся». В заднем ряду, у иллюминатора справа, в сером костюме, довольно молодой, смуглый, в очках, длинные волосы. Обратил внимание? Я кивнул. «Да. По-моему, он нас спасет». «Похоже». «Что бы это значило?» «Не знаю. Пройди в хвост к нашим, скажи боцману и трубачу. Пусть отстанут. К нам не подходить. Присмотреть за серым и за нами. До Ларнаки доедут на такси. Пансионат найдут. Адрес есть в путевках». Артист поднялся и двинулся в хвост самолета. Места мухи, боцмана и трубача были во втором салоне. К нему кинулась стюардесса нашего славного аэрофлота. «Гражданин, вы что, не знаете, что нельзя вставать с места до полной остановки двигателей? Сядьте, вам говорят!» На что артист так выразительно приложил руки к животу и скорчил такую физиономию, что она поспешно отскочила в сторону, опасаясь, как бы он не заблевал ее синюю форменку. Боковым зрением я увидел, как тот в сером костюме проводил артиста рассеянным взглядом, но следом за ним не пошел. «Что происходит?» — спросил меня док, прокимаривший всю дорогу от Москвы и разбуженный только посадкой в Афинах. «Пока не знаю. Но происходит. Не исключено». Самолет подрулил к зданию аэровокзала, сиявшего в густой ночи, как елочная игрушка. Ко всем выходам словно бы присосались длинные круглые трубы, соединяющие салоны с залом прилета. И сразу здесь забурлила обычная аэропортовская толпа. Пассажиры в основном были русскими, многие с детьми, мелькали смуглые лица греков и турок. Все было настолько похоже на Внуково или Домодедово в момент прилета борта с Кавказа, что, сколько я ни прислушивался к себе, ничего похожего на тоску по родине обнаружить мне не удалось. А жаль. Я много читал об этом чувстве, а вот испытывать его никогда не приходилось. Потому что за границей я ни разу не был. Если не считать пятидневной поездки в Будапешт еще в школе, в 10 классе, в числе победителей Республиканской математической олимпиады. Но тогда всех нас так поразило изобилие и какое-то запредельно избыточное роскошество магазинных витрин, забитых фантастической радио- и видеотехникой, такая праздничность вечерних улиц, что все свободное от математических состязаний время мы прошлялись по городу, раскрыв рты, и лишь на обратном пути, уже в поезде, вспомнили, что были за границей, и бодро спели приличествующую случаю песню. «Проезжая теперь Будапешт, снова слышу я речь неродную, и вдали от знакомых мне мест я по родине больше тоскую». Если быть точной, в песне говорилось про Бухарест, но какое это имело значение? Главное было в другом. Тосковать по родине — это звучит гордо. Не получилось тогда. И теперь не получалось. Но, может, еще получится. У стойки паспортного контроля к нам с доком присоединились артист и муха. Трубача и боцмана в толпе не было видно, а малый в сером костюме маячил в сторонке, не упуская нас из виду. Он был явно не профессионал. Возможно, какую-то спецподготовку прошел, но главного не усвоил. Скрывать нужно не взгляд, а чувства. Слежку чаще всего обнаруживаешь не тогда, когда замечаешь, что кто-то за тобой идет, прячась в подъездах или за спинами прохожих. Нет. Сначала чувствуешь на себе чужое внимание. А потом уж, с помощью школярских приемов, вроде остановки возле зеркальной магазинной витрины или неожиданной смены маршрута, вычленяешь из толпы объект угрозы. Поскольку мысли мои были очень кстати заняты воспоминаниями о Будапеште, я подробно рассмотрел этого малого, нисколько не встревожив его своим взглядом. Ему было лет 30. Модные очки в тонкой оправе придавали смугловатому, живому лицу интеллигентный и даже несколько высокомерный вид. Черные, почти до плеч, волосы, какие лет 10-15 назад носила хиповая молодежь. Серебристый галстук, небольшой серый атташе-кейс. Не турист, не челночник. Для крупного бизнесмена жидковат. Да и не на чартерных рейсах крупные бизнесмены летают. Не военный, выправка не та, слишком свободен. Для журналиста слишком спокоен. Похож на знающего себе цену юриста. Я так и назвал его про себя «юрист». При всем его очевидном внимании к нашим персонам, никакой опасности от него не исходило. Во всяком случае, я ее не почувствовал. Я вопросительно взглянул на артиста и Дока. Они еле заметно пожали плечами. Тоже ничего не почувствовали. Странно. А тогда какого черта он за нами следит? После каменных морд и волчьих взглядов наших погранцов в Шереметьеве-2 смотреть, как работают дежурные здесь, было одно удовольствие. Почти не глядя, они лихо шлепали в паспорта штампы, одаривали всех белозубыми улыбками и на разных языках, в том числе и на русском, повторяли фразу, которую мы уже слышали в самолете. «Добро пожаловать на остров любви! Welcome!» А таможенники даже не притрагивались к багажу, весело махали руками. «Идите, идите! Good luck!» Ну, good luck так good luck. Никому еще не мешала удача. Миновав за 5 минут пограничный и таможенный контроль, мы вышли в зал ожидания и нос к носу столкнулись с высоким, рыжеватым парнем, который стоял в негустой толпе встречающих с бумажным плакатиком, держа его обеими руками на уровне груди.